Инструментальные наблюдения. Это, понятное дело, прямые наблюдения за погодой. Барометры, термометры, гигрометры. Термометры известны с начала 17 века. Изобрели их в Италии, во Флоренции. Но первые термометры были плохи тем, что давали невоспроизводимые показания. Примитивная конструкция не позволяла делать точные измерения. Все термометры показывали разное. Так что, если вам по чечаю не попадутся где-то температурные измерения 17 и первой половины 18 века, воспринимайте их без фанатизма, пожалуйста. Первую партию воспроизводимых термометров с одинаковыми показаниями для всей партии изготовил Даниэль Фаренгейт в 1727 году. Этот год и считается датой рождения точной термометрии. Фаренгейт был человек странный. Он почему-то принял за 100 градусов температуру лихорадочного больного 37,8 градусов по Цельсию. Где он каждый раз брал лихорадочного больного для юстировки прибора – загадка. Но температурное разнообразие этой фаренгейтовой странностью не закончилось. В XVIII веке появилось еще несколько температурных шкал. Изготовители термометров, как первые производители видео, сначала никак не могли договориться о единых форматах и стандартах, каждый норовил соорудить свое. Была шкала Цельсия, была шкала Реаумюра, была даже перевернутая вниз головой шкала Делиля, где отметка в 150 градусов соответствовала температуре таяния льда, а ноль — температуре кипения воды. В Англии использовали и до сих пор используют идиотскую шкалу Фаренгейта, откуда она плавно перекочевала в Америку. Замерзающие под Москвой французы пользовались шкалой Реаумюра и с ужасом видели на ней минус 20 градусов, что соответствовало минус 25 по Цельсию. Реаумюр, кстати, тоже был мужиком не без странностей. Он температуру кипения воды почему-то обозначил цифрой 80, а замерзание — нулем, отчего шаг резьбы у его шкалы получился не как у Цельсия, но примерно похожим. Между прочим, Кутузов смотрел на того же Реаумюра, что и Наполеон. Россия тогда пользовалась шкалой Реаумюра и переметнулась к системе Цельсия только к концу XIX века вместе со всей Европой, когда был введен единый метрический стандарт. Англия же официально перешла на метрическую систему мер лишь через 100 лет, в 1970 году. Но фактически и сейчас мерит все в фунтах, ярдах, фаренгейтах и прочих дебилизмах. Только совсем недавно Единая Европа заставила этих снобов маленько прочухаться. Однако и сейчас еще англичане понимают фунт лучше килограмма, а фаренгейт лучше Цельсия. Между тем, разница между Цельсием и фаренгейтом может быть весьма существенной. Если русский при температуре плюс 20 градусов начнет собираться на пляж, то англичанин, услышав про плюс 20 градусов, решит, что надо брать лопату и откапывать из-под снега автомобиль. Впрочем, рано или поздно зона евро возьмет свое и в Англии. Привыкнут, никуда не денутся. Только Соединенные Штаты упорно сопротивляются наступлению цивилизации. Поэтому у них до сих пор температура лихорадочного больного. В общем, вы уже убедились, что методов для реконструкции климатической картины у палеоклиматологов много, причем некоторые из них удивительно точны. Кто-то из ученых специализируется на дендрохронологии, кто-то на лимнологии, кто-то еще на чем-то, а Клименко — один из тех немногих, кто занимается системным анализом. Всего за каких-нибудь 15-20 лет работы он совершил простой и незаметный широкой публике научный подвиг. Свел все известные палеоклиматические данные в одну общую картину и реконструировал климат Голоцена в северном полушарии. За что мы говорим Клименко «большое человеческое спасибо», заканчиваем со скучной частью книжки и переходим к веселой.